Одна ножка изображала Вакха, сидящего на раздувшемся бурдюке с вином, другая — Геркулеса, сражающегося с Лернейской гидрой, третья — пьяного католического монаха XIII-XIV веков, как бы соскочившего со страниц Декамерона. Аббат пил вино из огромной чаши, а большой круглый его живот, прикрытый сутаной, незаметно переходил в толстое и прочное подножие стола. Четвертая ножка была столь фривольного и веселого характера, что даже сами рабочие, видимо, устыдившись явной откровенности вакхической группы, повернули ее к стене. Плотно прижав обнаженную вакханку и догнавшего ее сатира к пышному шелку занавесей. Все стало пышно и безвкусно. Столы с бумагами еще не были внесены. Я пошел в комнату, где находились они. У дверей стоял караул, возле которого, смешно вытаращив глаза и опасливо поводя ими по сторонам, стоял Сиоев. Завидев меня, он шагнул навстречу и, делая таинственное лицо, потянул за рукав в сад. Там он, с тем же заговорщицким выражением лица, молча сунул мне бумагу. «От товарища генерала», — тихо сказал он и для чего-то осмотрелся по сторонам, но кроме кустов, цветов и скамеек вокруг ничего не было. Я открыл конверт. «Александр Петрович, в вашем кабинете находится вделанный в ножку письменного стола микрофон. Вернее, микроскопический диктограф, обладающий огромной звуковой силой. Он передает подслушивающим нас друзьям все наши разговоры. Не показывайте вида, что знаете о нем. Как только прочтете эту записку, сейчас же приходите ко мне на женскую половину дома. Здесь микрофонов нет». Уважаемый Тагизаде украсил ими только европейскую половину своего дома. «Видали?» — прерывая мое молчание, сказал сержант. «Какие штуки строят! Прямо немецкая гестапо!» Я, товарищ полковник, сразу же заметил проволоку, которую рабочие заделали в стену у вашей спальни и сверху закрыли шелком и коврами. Хотя я и не очень ученый, однако же понял, что тут что-то нечисто, и не показал виду, что заметил. А это самый сволочь... «Кто это?» — спросил я. «Да этот, собачий сын, наш хозяин, взял меня под ручку и повел по коридору, и так сладко стал говорить разные вещи, и к себе звал, и коньяком угостить обещался. А в это время рабочие машинки спрятали. Да ведь так ловко!» «Если не знать, то ни за что не найдешь», — возбужденно рассказывал Сиоев, все еще озабоченно оглядывая каждый куст и дерево, мимо которых мы проходили с ним. «Не беспокойтесь, сержант, мы предвидели подобные сюрпризы. Будьте осмотрительней. Я убежден, что это не последние штучки врагов». Когда я вошел к генералу, он сидел на ковре, подложив под голову мутак, и делал заметки в своей записной книжке. Завидев меня, он отложил ее в сторону. «Вы уже знаете, что у нас обнаружен микрофон, и, конечно, понимаете, кто и где сидит, слушает и будет записывать наши беседы». Я кивнул. «После вашего намека я решил, что нас хотят присоединить к звукозаписывающему аппарату». «Возможно и это», — сказал генерал. «Ну а зная это, нам надо несколько дней поводить за нос наших подслушивателей. Конечно, первое, что их особенно интересует, это ваш доклад мне о посещении миссис Барк. То есть, знаем ли мы, кто она и что вообще думаем о ней. Нам надо подумать о том, как вы будете рассказывать об этом. Вы помните, Александр Петрович, наш утренний разговор, когда я просил вас не мешать Тагизаде переустроить по его вкусу наши комнаты. Я это делал сознательно, так как было ясно, что не из-за наших же прекрасных глаз хозяин, торгаш, коммерсант и жила, у которого каждый реал на учете, станет так внезапно производить ощутительный расход. Зачем это ему? Деньги за аренду дома он получил, новых ему не обещали». Для чего же он станет тратиться на нас? Понятно, что это приказано ему. Поэтому я и не помешала рабочим копаться в наших комнатах. После же их ухода с помощью Сиоева я легко обнаружил микрофон. Он вделан в ножку вашего письменного стола, в толстенную фигуру аббата, пьющего вино. Попробуйте повернуть к низу левый угол бочки, и вы увидите, что в ее нише установлен крохотный большой силой диктограф. Проволока выведена за окна и соединена с наружными телефонными проводами. Как же быть дальше? Очень просто. Не обнаруживать, что мы знаем о микрофоне. Говорить о разных пустяках. Делайте вид, что вы верите этой даме, увлечены ею, иногда вести деловые, но не очень серьезные разговоры. Интересоваться пустяками, перемешивая их с деловой беседой. Словом, запутать ведущих слежку врагов. А все, что необходимо, записывать на бумаге и отвечать также, сейчас же уничтожая записи. Наиболее важные разговоры вести в саду или у меня в женской половине дома. Прикинемся наивными барашками. Кто знает о микрофоне? Я, вы и Сиоев. Комнаты, в которых работает остальной коллектив, не тронуты рабочими, потому что в них нет нужды нашим подслушивателям. А теперь подумайте о том, как вы будете рассказывать мне о миссис Эвелине. Побольше восторга и чувства, дорогой Александр Петрович. Хотя подбавьте немного и наивного опасения. Через полчаса я буду у вас в кабинете. Есть, товарищ генерал? И я, сопровождаемый молчащим Сиоевым, пошел на свою европейскую сторону дома. «А, привет, милейший Александр Петрович! Уже вернулись?» Идя мне навстречу, весело сказал генерал. «Обедали или еще нет?» «Нет, товарищ генерал, да что-то и не хочется», — ответил я. «Ну, в таком случае выпьем чайку. А вы тем временем рассказывайте, как вас встретила ваша журналистка. Кто был, какое оставило впечатление хозяйка, чем угощала. Словом, выкладывайте все как на духу». И он, напоминающе, указал мне пальцем на ножку письменного стола. Я молча кивнул. «Чаек попью с удовольствием, тем более, что госпожа Барк угостила меня, по ее мнению, русским чаем. Но это было каким-то подобием чая, черным, как вакс, и вдобавок не заваренным, как у нас, а прямо сваренным в кипятке, словно суп». «А, английский ти», — сказал генерал. «Они так и пьют его. Хорошо еще, что не дали вам зеленого чая. Они и его тоже варят. Ужасная дрянь. Ну, бог с ним, с чаем. Вы о ней расскажите. Что, эта сирена обольщала вас, или она действительно скромная журналистка?» «Бог знает, кто она такая, товарищ генерал. С первого раза трудно сказать. Однако вела себя очень тактично, гостеприимно, ни одного слова о политике, никаких вопросов. Мне лично, прямо скажу, понравилось ее обхождение. Я ожидал совсем иного». «Передали ей книжку?» «Передал. Вы даже не представляете себе, как она обрадовалась. Еще немного и расцеловала бы меня». «Смотрите, Александр Петрович, как бы действительно не кончилось у вас это знакомство поцелуями. Ведь кто-кто, а я-то знаю, что вы от любой юбки начинаете таять». Я разинул рот от изумления. Этот неожиданный поклеп возмутил меня, но генерал вдруг подмигнул и, давясь от душившего его смеха, также серьезно продолжал. «Жениться вам надо, дорогой мой, а то первая же смазливая баба собьет вас с толку». Говоря это, он быстро черкнул мне карандашом. «Отрицаете, возмущаетесь, черт возьми!» «Что вы, товарищ генерал! Ей-богу, мне это даже странно слышать. Где, ну скажите на милость, где, когда я проявил такую слабость? Ну, а если что и было, так разве дело от этого пострадало? В конце концов, товарищ генерал, некий допинг, так сказать, подбадривающее средство, нужен в каждом деле, а в нашем тем более». «Ладно, ладно», — перебил меня генерал, одобрительно кивая головой. «Все это я говорю вам, любя, чтоб греха не вышло. Сами ведь знаете, какая может тогда случиться для всех нас история. А так, поухаживать, развлечься, пожалуйста, только не очень. А все-таки женю я вас на какой-нибудь доброй девушке, когда вернемся к себе». Шутливо закончил генерал. «Ну а теперь рассказывайте дальше обо всем, что было на вашем файфоклоке». Я вкратце рассказал ему о том, как провел время у миссис Барк, о ее наряде, гостеприимном внимании, поглядывая на указательный палец генерала, которым он все это время водил по воздуху, напоминая мне о микрофоне и подслушивающих нас людях. «Чудесная женщина! Ей-богу, что там ни говорите, но есть в этих европейских дамах что-то такое неясное, почти неуловимое, чего, к сожалению, нет в наших женщинах. Вот даже ее горничная Зося. Честное слово, товарищ генерал, в 10 раз лучше самой хозяйки». «Договорился», — иронически протянул генерал. «Еще этого не хватало. Что ж, у них 3 ноги или 1,5 глаза, что ли? Те же самые особы женского пола, только разница в том, что ваша журналистка далека от быта, от военных и трудовых тягостей, в которых живут и которые разделяют с нами наши жены». Генерал одобрительно подмигнул мне и сердито продолжал. «Ваша леди и понятия не имеет о том, как работают, как добиваются победы над немцами наши сестры и жены». «Что-то особенное, неуловимое», — передразнил меня генерал и снова подмигнул. «Подумаешь, великое дело, пьет с утра в постели шоколад, 3 раза в день принимает ванну, обливается духами. Тут не то, что она, а любая хавронья покажется богиней». «Но это вы уже напрасно обижаете ее. Она и умна, и работает немало. Каждый день, по ее словам, 5 часов она отдает журналистике». «Ну да бог с ней. Вы лучше расскажите, какое она на вас произвела впечатление. О чем говорила, чем интересовалась. У меня все-таки большое подозрение. Кто она и что она?» «Смешно сказать, но она...» Я фыркнул. «Космополитка. Любит жизнь и весь мир. Восток и интерес к русской литературе — вот основные темы нашей беседы». «Она не спрашивала вас о вашей работе?» «Что вы? Да и откуда она может знать о ней? Вы, товарищ генерал, начинаете здесь, за границей, болеть шпиономанией». «Ну, не скажите. А забыли дом с привидениями? Тоже воображение?» «Нет, конечно. Но это было на фронте, на другом конце земли. Перед нами стояли немцы, а тут...» «Ну, а как материалы?» «Я их еще не совсем обработал. На этих днях закончу доклад». «Ну-ну, заканчивайте. Прячете его надежно?» «Еще бы! Можете быть спокойны, товарищ генерал», — ответил я. «Вот тут, в сейфе». «А что это за книжка?» Беря со стола подаренную госпожой Барк книгу, спросил генерал. «Подарок», — многозначительно сказал я, — «один из трудов моей новой знакомой». «Ого-го!» — засмеялся генерал. «Быстро у вас идет дело, дорогой друг. Если темпы...» — он иронически протянул. «Дружбы будут столь же стремительны, то через месяц вы будете иметь полное собрание сочинений госпожи Барк». «Однако, что она настряпала в этой книжке, воображаю, какой-то идиллический бред, судя по ее газетным статьям». Тут он вдруг сделал изумленное лицо и, хитро улыбаясь, мне продолжал. «Батенька мой, портрет, да еще с надписью. А хороша, надо признаться, если только ей не польстил фотограф». «Она еще лучше, уверяю вас, товарищ генерал. Я редко видел таких красивых женщин», — вставил я. «Готов», — с сокрушением сказал генерал. «Пошел на дно и даже не барахтается». «Нет, положительно, вам нельзя больше видеться с этой сиреной», — сказал он. Все это было разыграно так ловко и натурально, что слушавшие нас где-то за пределами нашего дома люди, несомненно, были в восторге от этой сцены. «Что же она вам пишет такое?» — сказал генерал. «Я что-то не разберу ее почерка. типично женский, мелкий, кудреватый и неразборчивый. «Давайте я». «Нет-нет, голубчик, разберусь». «А вот что...» И он медленно и внятно прочел написанные госпожой Барк слова. «Может быть, знакомому, может быть, другу, а может быть и на память об Иране. Август 1943 года». «А может быть и...» — повторил генерал. «Что означают эти многоточия?» «Не знаю», — сказал я. Я действительно не знал, так как не успел еще даже раскрыть подаренной книги. «А я знаю», — засмеялся генерал. «Все ясно. А может быть и...» Он сделал паузу и громко произнес. «И возлюбленному. Вот чего не договорила ваша журналистка, мой уважаемый Дон Жуан». Говоря это, он взял со стола карандаш и быстро написал на бумаге. «А может быть и врагу». «Умная и опасная особа это Барк». Я прочел написанные слова и молча кивнул. «Ну а как объяснила ваша леди эту фамилию в ее записной книжке?» «Очень просто. Она, оказывается...» Но тут генерал перебил меня. «Знаете ли что, пойдемте лучше в сад. Страшно душно. Мы там на веранде посидим до обеда, а то я буквально истекаю потом». И мы, шумно поднявшись, пошли к выходу. «Черт побери, а я и не знал даже, какой у вас пропадает замечательный актер!» Усаживаясь под апельсиновым деревом, сказал генерал. «Даже лицо, я уж не говорю об интонациях, переменилось. Постановочка такая, ведь какой режиссер-то?» Сказал я. «Вы, пожалуй, любой спектакль можете поставить. Не хуже, чем в МХАТе». И мы оба рассмеялись. «Такое уж у нас дело, что надо уметь все и не теряться в любых условиях». «А вы все это верно рассказывали о китайце, о нарядах хозяйки и прочем». «Все правильно». И я стал подробно рассказывать генералу о моем посещении миссис Барк и о смутных подозрениях, возникших у меня при этом визите. Когда же я сказал о том, что Генриетта Янковецкая здесь, и что Эвелина Барк обещала на этих днях познакомить меня с нею, генерал даже присвистнул. «Прекрасно», — сказал он, — «и того уже третья женщина появляется на нашем пути под этим именем. Отлично», — потирая руки, сказал он. «Вот теперь мы и разберемся, кто же, наконец, настоящая». «Это еще не все, товарищ генерал». Последнюю сенсацию, самую главную, я приберег на последний момент. Слушайте. Генерал покачал головой и иронически сказал, прямо как заправский буржуазный репортер. Вот что значит попал в чужую среду. Я раздельно сказал. Знаете, кого я встретил у госпожи Барк? Сейчас вы подскочите, и я посмеюсь над вами, товарищ генерал. Знаю. «Маленького человечка из дома с привидениями», — просто сказал генерал, зажигая спичку. Не в силах устоять на месте, я опустился на скамью, изумленно глядя на генерала. «Все идет нормально», — закуривая папиросу, продолжал генерал. «Я давно ожидал появления здесь этого господина». Взглянув на мое все еще растерянное лицо, он хлопнул меня по плечу и весело сказал: «Два очка в мою пользу, товарищ полковник». В среду, перед самым началом очередного совещания союзной комиссии, было получено неожиданное сообщение о том, что в городе Султан-Абаде находится большое количество грузов, скопившихся еще месяца за полтора до нашего приезда в Тегеран. Там имелось и продовольствие, и ткани для военного обмундирования, и даже взрывчатые материалы, предназначавшиеся нам, но почему-то задержанные на складах Султан-Абада и теперь по неизвестной причине передававшиеся управлению иранской жандармерии. Сведения были точными, и надо было немедленно воспрепятствовать оформлению этой незаконной сделки, могущей принести нам значительный ущерб. Переговорив с генералом, И, получив указание штаба, я тут же на совещании заявил протест по этому поводу и предъявил документы на эти, считавшиеся затерянными, грузы. Оба союзных генерала, и англичанин, и американец, отнеслись спокойно к моим словам. Чейз даже пожал плечами.